Глава 21. Не успела я войти домой, как навстречу бросилась киса. «Нам срочно нужны два кота». «Может быть, все-таки хватит одного?» — вздохнула я. «Да, но я недавно подняла дворец, а он такой тяжелый. Сразу поняла, мышей там много. Вынесла дом на улицу, отошла подальше, подняла крышку. Они как побегут, как понесутся, как полетят. Видимо, их невидимо. Похоже, тысяча штук. Одна кошечка с таким количеством точно не справится». Я постаралась сохранить серьезное выражение лица. «Давай определимся, кто нужен, кот или кошка». «Ты согласна?» — завопила киса. «Да», — обреченно кивнула я. «Похоже, деваться некуда». Кисуня бросилась мне на шею. «Лампуша, ты лучшая! Сократ и Феофан тебе очень понравятся. Они красавцы, умные, ласковые. Подружились с Мусей». Я заморгала. «Сократ и Феофан?» «Папа их принес. Вмиг сдала Макса дочка. «Велел пока тебе не рассказывать. У него такая идея. Мы садимся ужинать, прибегают котята. Папа удивляется. Ой, откуда они? Давайте оставим их себе». А я решила сказать правду. Я прижала к себе кисулю. «Спасибо, ты лучшая девочка на свете. Какой породы котики? Британцы, оба серые, мягкие, прямо плюшевые, мордочки круглые, ходят в лоток, очень аккуратные. Розе Леопольдовне понравились. Папа, папа!» «Что?» — крикнул с балкона Макс. «Мама приехала!» Я вздрогнула. «Арина живет с нами не первый год. Девочка хорошо знает, что жена ее папы не родная ей мать. У нас самые хорошие отношения, мы любим друг друга, но мамой киса меня до сегодняшнего дня никогда не называла». «Я ей рассказала про британцев», — прыгала под балконом Арина. «Лампа не сердится. Идем в дом знакомиться с котятами». За ужином все активно обсуждали новых членов семьи. «Макс принес их в полдень», — доложила Роза Леопольдовна. Занервничала очень, вдруг убегут. Арина постоянно туда-сюда носится, дверь плотно не закрывает. И котики-таки выбежали на крыльцо, сели там, подышали воздухом, вернулись домой. Прямо умники-разумники. «Горшком пользуются», — прибавил Вульф. «Купил им наполнитель, корм, матрасы для сна». «По всему дому их разложили», — дополнила Краузе. «Но Сократ и Феофан залезли на человеческий диван. Так мило устроились, что не хочется их прогонять». «Пусть спят, где хотят», — решил Вульф. «А то нечестно получается. Мопсы везде устраиваются, а коты нет». Я посмотрела на две совершенно одинаковые серые мордочки. «А как их различать?» «У Сократа голубой ошейник, у Феофана красный», — объяснила Роза Леопольдовна. «Попробую запомнить». После ужина Макс поспешил в кабинет. У него начиналось совещание по Зуму. «Наше детективное агентство расширяется, готовится открытие филиала в Питере. А я захотела лечь пораньше, поваляться в постели и поиграть на планшетнике в игру «Найди собачку». На мой взгляд, увлекательное занятие. Следует обнаружить на картинке животное. Сначала кажется, что никакого пса нет. Потом нажимаешь пальцем на комод, стол, кресло. Последнее отодвигается, и вот она, собачка. Приняв быстро душ, я влезла в любимую фланелевую пижаму, упала под одеяло, взяла планшет и услышала сопение. Сначала на кровать залезла Муся и начала вить себе гнездо из одеяла Макса. Потом появилась Фира, держа в пасти белый носок. «Знаешь, дорогая», — сказала я, — «ты зря вытащила из корзины для грязного белья сей предмет, и...» Носок начал шевелиться. Я онемела. «Что это?» Фира открыла пасть, необходимая часть мужского одеяния выпала, встряхнулась и удрала. Меня сбросило с кровати. С воплем «Мышь!» я, забыв, что Вульф проводит совещание с людьми в Питере, влетела в кабинет к мужу. Тот быстро ткнул пальцем в клавиатуру, экран погас. «Что случилось?» — быстро осведомился Макс. «Фира залезла в постель», — дрожащим голоском начала объяснять я. «Она каждый вечер подобное проделывает», — улыбнулся муж. «Но сегодня мопсиха держала в зубах полевку», — дрожащим голосом сообщила я. «Тебе показалось», — засмеялся Вульф. «Видела грызуна так же четко, как сейчас тебя», — ответила я и затряслась. «Шагаем в спальню», — скомандовал Макс. Когда мы оказались у кровати, муж снова улыбнулся. «Фира отсутствует. В наличии исключительно Муся, которая мирно спит, превратив мое одеяло в свое логово. Ее сестра только что здесь сидела», — стояла я на своем. «Ты мне не веришь?» «Лампудель, даже если ты сообщишь, что приобрела слона, дабы ездить на работу, и он сейчас обедает в столовой, Не усомнюсь в правдивости твоих слов. Недоверие рассказам женской части супружеской пары приводит к ненужному выяснению отношений. Представь, что отвечаю тебе: «Слону в нашем доме не поместиться». Ты возражаешь: «Он там». Минут 10 мы спорим, затем идем в столовую, и слона нет. Я, дурак, радуюсь: «Ага, оказался прав». Ты расстроена, в слезах, не желаешь со мной разговаривать. Мне приходится мчаться в магазин за подарком. В лавке, где торгуют шоколадными конфетами, очередь. Стою часа два, возвращаюсь домой. Тебя нет, зато есть письмо. Не хочу жить с человеком, который считает меня вруньей, прощай навек. Поэтому в семейных делах всегда и во всем с тобой соглашаюсь. Фира принесла на кровать мышь? Хорошо, так и произошло. Мышь вынула из кармана нож с вилкой и напала на мопсиху. Страшная история, но в ней ни капли лжи. «Хорошо, что ты увидел розовую лежанку со скорлупой», — вздохнула я. «Иначе бы мне никогда не поверил». Макс обнял меня. «Успокойся. Фира просто утянула носок. Это ее хобби». «Он шевелился», — вздрогнула я. «От сквозняка», — тут же нашел причину Макс. «Ты устала, вот и видится всякая ерунда. Выпей на ночь чай, который заваривает Роза Леопольдовна. Заснешь моментально, и никакие грызуны тебя не потревожат».